Глава 11. В недалеком прошлом. «Тео, немедленно вылезай оттуда!» У Эммы заболели колени, когда она опять скрючилась на полу, чтобы заглянуть под кровать. День был длинный, и она устала. Никакого ответа не услышала. Тео в своем дурацком маскарадном костюме, закутанный в одеяло и закрывший ручками уши, забился в самый дальний угол. Рука, вылезшая из-под одеяла, была опять украшена рисунком малиновки, сделанным фломастером. Его новая заморочка. Черт, им предстоит еще одна ссора в ванной. «Я не шучу, Тео! Тебе надо спуститься вниз и посмотреть на то, что ты натворил. А кроме того, у меня есть к тебе вопросы. О Бенни и его мамочке». «Я ничего плохого не сделал. Я Супермен и обладаю особым могуществом. Если захочу, то могу сейчас же вылететь из этой комнаты, найду свою малиновку, и мы с ней полетим в Корнуолл к Бену». Эмма села на пятки. Ей хотелось, чтобы бабушка Эппл была все еще жива. Да, если бы она была жива, Эмма немедленно отвезла бы Тео к ней в Кент и оставила там. Она делала так много раз. Оставляла сына на целые недели, когда он был совсем крохой, и с ним было особенно трудно. Бабушка Эппл вечно жаловалась, что это плохо, плохо в первую очередь для ребенка, но никогда ей не отказывала, всегда поддаваясь на уговоры. Сейчас же с каждым днем Тео становился все более невыносимым. Он отказывался отвечать на ее вопросы о Бенни и Софи, просто строил эту свою нелепую гримасу и с вызовом вопрошал: «А почему ты все время спрашиваешь о Бенни и его мамочке?» «Тео, ты слышал сегодня вечером сокрушительный грохот? Сразу после того, как мы вернулись от Хизер?» Эмма вновь поменяла положение, чтобы вытянуть ноющие ноги, но продолжала сидеть, согнувшись, глядя на сына. «Это что, как во Франции? Потому что я ничего такого не делал. Там я не бил бабушкиных тарелок и сегодня ничего плохого не делал. Слово даю, у Хизер я был хорошим мальчиком, можешь ее спросить». Сейчас Тео лежал на боку, свернувшись клубочком и подтянув колени к груди. «Тогда, может быть, спустишься и сам посмотришь, потому что я ничего не выдумываю и не шучу, чтобы через 2 минуты ты был внизу или пожалеешь». Зазвонил телефон. Эмма выглянула из открытой двери детской и через холл увидела аппарат, стоявший на тумбочке возле ее кровати, но решила не подходить. Через минуту зазвонил ее мобильный. Черт! Она решила, что это опять звонит Натан, который станет спрашивать, где она была, поэтому встала и направилась вниз, подальше от ушей ребенка. Сначала голос Натана был нерешительным, и в нем чувствовалось сомнение. Ясно было, что он все еще озадачен ее напором относительно планов по кулинарии. Последние 2 дня Натан пытался немного притормозить ее. Ему, видите ли, кажется, что то, как она давит на строителей, в то время как Джилл находится в коме, а труп Энтони коченеет в морге, нервирует жителей деревни. «Послушай, я догадываюсь, что люди в шоке, и понимаю, что деревенская жизнь имеет свою специфику. Люди здесь ближе друг к другу и все такое. Но я не слишком хорошо знала Джилл и Энтони, так что не понимаю этого. Я не могу поставить свою жизнь на паузу и не могу понять, почему кого-то должно волновать, что я делаю». «Ладно, тогда скажу тебе прямым текстом. Вчера вечером в пабе Том как бы наехал на меня. Такое впечатление, что по деревне ходят дурацкие сплетни». «Сплетни? Что за сплетни, Натан?» Он надолго замолчал, и Эмма успела перейти в гостиную, где опять стала оценивать ущерб. Затем выслушала, как деревенские кумушки поносят ее, то есть несут всякую ахинею. «Знаешь, Натан, в другой ситуации я не обратила бы на это никакого внимания, но то, что ты сейчас сказал, кое-что объясняет». Эмма уставилась на кирпич, лежавший на полу. «Более того, я надеюсь, что ты немедленно приедешь и поможешь мне разобраться с этим. Я только что вернулась, и в доме случилось нечто ужасное». После того, как она рассказала обо всем поподробнее, Натан мгновенно изменил тон и согласился подъехать через полчаса. Эмма как раз повесила трубку и подняла кирпич, когда в дверях появился Тео. «Наконец-то Супермен соизволил появиться». «Я собрал свой рюкзак. Я уезжаю в Корнуолл, чтобы жить с Беном». «Ну что ж, удачи тебе, приятель, потому что дорога туда не близкая». «Ты это видишь, Тео?» Эмма протянула ему грязный кирпич и посмотрела в сторону разбитого окна, которое выходило в сад на заднем дворе. «Это все твоя вина». «Я этого не делал». «Беру на себя смелость не поверить тебе. Ты знаешь, что здесь произошло?» Ребенок отрицательно покачал головой. Эмма увидела, как глаза его наполнились слезами, когда он посмотрел на осколки стекла на полу. «Это все потому, что ты плохой мальчик, и вчера вечером опять укусил свою мамочку в ванной». Эмма тяжело выдохнула. Все это произошло, когда она оттирала один из его дурацких рисунков малиновки. Тео приноровился тайно рисовать малиновок на предплечье и ненавидел, когда она их смывала. «Кусаться — это очень-очень-очень плохо, Тео. А люди всегда узнают о таких вещах, поэтому из-за тебя нас все в Тедбери ненавидят». Эмма повернула кирпич так, что теперь все ее руки были покрыты грязью. «Куда бы мы ни пошли, люди начинают на тебя сердиться, Тео, и это правда. Когда мы жили в Манчестере, на тебя рассердилась няня Люси. Когда мы жили во Франции, на тебя рассердилась бабушка. А теперь ты рассердил всех в Тедбери. Просто отлично, Тео. Прекрасная работа». Теперь мальчик уже рыдал. Глубоко вздохнув, Эмма взглянула на часы, размышляя, есть ли у нее время принять душ до приезда Натана. Нет. Скорее всего, нет. «Ты хоть знаешь, Тео, что опять все разрушил? Куда бы мы ни приезжали, и как бы я ни старалась устроиться, ты разрушаешь абсолютно все!»